Глава 21. Поднимаю жабу с пола. Она точно красная была? Насколько я помню, такие тварюшки имеют некоторое сходство с зеленым цветом. Согласно киваю. «Да выброси ты ее уже!» – зевает Иона. «Она меня бесит. Постоянно квакает то в одном, то в другом углу. Подойдешь, она куда-то пропадает. Терпеть не могу жаб!» – Костя подхватывает. «Не может быть, девка! Я был уверен, что вы подружитесь!» Торн подбирает с пола камень, точит меч, хотя и так видно, что лезвие острое. «Живность к вам привязалась, Римус. Очень символично!» Кладу жабу на плечо. «В каком смысле?» «Вы это не помните? Символ вашего дома – лягушка!» Кивает в сторону нагрудника с эмблемой дома. В зеленом кругу еще один кружок, закрашенный. «Да неужели? Обычно там волки или медведи, что-то угрожающее, а не зеленый переросток головастика. Странный выбор символики». «Почему же? Земли Галенов не всегда были такими плодородными. Тысячи лет назад тут находились болота, а жаб разводили для пропитания. Без них люди бы не прожили, так что в вашем доме к ним до сих пор относятся с уважением». Поглаживаю жабу. «Тихо, тихо, мы тебя не съедим». Иона фыркает. «Это мы еще посмотрим». «А почему она покраснела? До этого была зеленой». «Блин, немного ли я вопросов задаю?» «Я, конечно, потерял память. Но все равно, вдруг что заподозрит. Ой, да пофиг. Надоело параноить. Хоть с этими двумя расслаблюсь. Тремя, то есть, если считать череп». «Не знаю, Римус. В болотах тысячи разновидностей жаб». Костя хрюкает. «Были тысячи, добрый рыцарь, пока вы их не сожрали и не сделали из еды герб». Торн пожимает плечами. «Смотрю на Костю. Что-то он меня начинает напрягать. Как представлю, что, возможно, придется тут задержаться и постоянно слушать его подколы, становится не по себе. Точно ведь чокнусь. Я уже пробовал зажимать уши, но его голос все равно доходил. Правда, не так громко. Такое ощущение, что Костя общается не совсем за счет звуковых волн. В мозг вроде бы не транслирует, но беруши, в общем, не помогут. Лишь на время облегчат мучительное страдание от его болтовни. Блин. А ведь прошло всего пара дней, а я уже от Кости устал. Бедная Иона, она-то с ним подольше. Может, у нее не такой уж и истеричный характер, раз она не сошла с ума. Самое главное, что я на 100% уверен, что Костя прекрасно знает, что он всех бесит. И продолжает всех бесить осознанно. Потому что в этот период своего существования так ему хочется. Не сомневаюсь, что он может напялить маску мудреца, ученого, нарцисса и тому подобные шизофренические личины. Но сейчас ему веселее быть клоуном. «Что-то не так, мастер?» А, черт, забылся. Засмотрелся на Костю, а на лице выражение тлена и небытия. По ехидному голосу Кости слышу, что он просек, о чем я думаю. И он подтягивается, отвечает за меня. «Ага, не только у Римуса что-то не так. Ты всех достал, говнюк костлявый». «Правда? Какая жалость!» «Блин, Иона, не ведись. Только хуже сделаешь. Конечно, он знает, что всех достал. К сожалению, девушка предпочитает делать, а не думать». «Нет, серьезно. Когда ты заткнешься? Достал встревать во все разговоры». «Могу и заткнуться». Тишина. Только лязг затачиваемого меча. Мы с Ионой переглядываемся. «Да ладно!» Замолк. Накаркал. «Но не за бесплатно. Мастер, за двойную порцию ваших жизненных сил в анклаве я буду молчать. Выгодно же. Ни слова от меня не услышите». До меня начинает доходить кое-какая логика. «Стоп-стоп. Ты что, все это время нас бесил, только чтобы предложить такую доп. Услугу?» «А что такого? Вы даже не представляете, как много моих предыдущих владельцев соглашались отдавать жизнь за тишину. Представляете, какие идиоты? Ну, вы согласны?» «Чёрта с два, Костя! Рехнулся!» «Совсем нет. Не сомневайтесь, мы еще вернемся к этому разговору. У нас впереди еще очень много времени. Так о чем я говорил? А, точно. Киса, покажи сиськи. Пошел ты. Торн вздыхает глубоко так, искренне. Чешу жабу под ее довольное мурчание. Понятно. Придется поискать способ тебя заткнуть, Костя. О, неужели? Где-то я уже это слышал. Не сомневайся, я найду способ. Хотите пари? Торн перестает точить меч, и он перестает дышать, напрягшись всеми частями своего прекрасного тела. Что за пари? Если за месяц найдете способ заткнуть меня хотя бы на час, то я сокращу стоимость услуг за анклав 2 раза. Ну, кроме 1 дня в год. Это святой минимум. А если не найду? Тогда стоимость увеличится. В 2 раза. Тут думать не надо. Отказывайся. Уверены? Конечно. Можешь даже не предлагать мне такие тупые пари. Не обещаю. Так вы уверены? Никогда не был так уверен. Риск не стоит победы, а шанс, что я найду за месяц способ, как тебя заткнуть, крайне мал. Тебе 7000 лет. До меня уже пытались, и ни у кого не получилось. Я этого не говорил. Сдергиваю бровь. Хочешь сказать, что у кого-то уже получалось тебя заткнуть? Конечно. Это не так сложно, как кажется. Ну так, вы согласны? Ага, конечно. Ври больше. Так я тебе и поверил, что это несложно, и куча народу уже затыкали тебе рот. Приму к сведению, но верить не буду. А значит, и спорить. Отказывайся. А если я предложу уменьшить плату 3 раза? Думаю лишь секунду. Откажусь. Вдобавок обучу наречию Бардула. Это еще что такое? Да, вон те книги и манускрипты. Мои записи на этом языке. Думаю, уже 3 секунды. Откажусь. Расскажу, как попасть в тайную комнату. Что за комната? Резко садится Иона. Нет уж, нельзя спорить на вещи, о которых не знаешь, как победить. Особенно, когда предлагают такие подозрительно вкусные плюшки. Хотя, если я проиграю, то могу просто не пользоваться анклавом, чтобы не платить двойную цену. А если выиграю, то получу все. Чертов Костя, гад собачий. Умеет же давить на живое. Но и ежу понятно, что тут какой-то подвох, доверять ему нельзя. Точно, точно, мастер. Я однотипные пари предлагаю только 1 раз. Точнее не бывает. Торн, отчаливаем. Прежде чем Костя скажет что-то еще, а Иона возмутится, что я ее оставляю в анклаве, мысленно приказываю вернуть меня и Торна обратно в лес из этого ада. Тьма. Свет. Чуть не падаю, споткнувшись о корягу. Торн легко удерживает равновесие, подхватывает на лету нагрудник, молча садится на поваленное дерево, одевается. Какое-то время напряженно наблюдаю за Торном. Не захочет ли меня убить? Но нет. Он все такой же. Одевается, прячет меч на спинные ножны, напяливает шлем, смотрит на меня. Как он двуручник носит за спиной, неудобно же. Надо будет потом присмотреться. Магия какая-то. Что прикажете, господин Римус? Не отвечаю, просто киваю. Намек понятен. Я все еще господин, и убивать он меня не будет. Пока что. Подсаживаюсь к Торну, думаю. Значит, все, что прикасается моего тела, тоже телепортируется. Но работает ли это с людьми? Может, мне и не надо каждый раз швыряться черепом? Достаточно ухватиться за кого-нибудь и пожелать перенестись вдвоем? Хм, звучит логично. Одежда ведь на мне телепортируется, хотя я при этом не думаю о своих трусах. Так, стоп. А если я буду держаться в этот момент за огромный валун или ехать на лошади? А может, обопрусь о дом? Что тогда? Таверна, конечно, со мной не переносилась, но такие вещи нужно понимать, а не слепо радоваться проклятым плюшкам. Мол, работает, да и хорошо, всех побью. Срочно нужно проверить. Подожди минуту, Торн. Надо кое в чем убедиться. Нахожу гнилую ветку 5 кг, закидываю на плечо. Торн следит за каждым моим движением, но по его лицу я не понимаю, насколько он офигевает. 2 рукой поднимаю череп, приказываю телепортировать меня в анклав. Свет. Тьма. Плавно приземляюсь у каменного стола. Ветки в руках нет, а еще я каждый раз попадаю в случайное место анклава. Римус? Мастер! Ну уж нет. Тьма. Свет. Возвращаюсь в лес. Коряга и череп лежат в метре от меня. чуть поодаль от места, откуда я перенёсся в анклав. Ясно. Я не хотел телепортировать с палкой, поэтому она осталась тут. Снова её подбираю, двумя пальцами подцепляю череп за глазницы. Чёрт, как же жалко свою жизнь, но мне важно узнать наверняка, и потом ни в чём не сомневаться. Можно было, конечно, найти палку поменьше, но мне интересно именно с габаритными вещами. Желаю перенестись в анклав вместе с корягой и очень жалею о 10-часовой старости. Свет. Тьма. Отлично. Я в анклаве вместе с палкой, потому что так и хотел. А, чёрт. Сзади на меня набрасывается киса, обхватывает живот ногами, а шею руками. Стоять! Не отпущу! Возьми меня с собой, Римус! Я буду хороший! Специально отбрасываю корягу подальше. Надеюсь, мы с Костей правильно поняли друг друга. За букашек и всякую живую мелкоту я расплачиваюсь только по весу, как за корягу и за все неодушевленные предметы. Килограмм за час жизни и не больше, независимо от того, сколько времени они находятся в анклаве. Если говнюк меня обманул, и я замечу, что выгляжу старше 20 лет, то устрою ему такое веселье, какое он не видел за все время своего существования. Уж я-то найду способ, и надеюсь, он это понимает. Кричу. О, нет! Эта палка может возвращаться на поверхность. Костя, помоги! Убери ее от кисы! Юркая, как кошка, и он мгновенно спрыгивает с меня, несется к палке, торжествующе вскрикнув. Череп ржет. Я улыбаюсь. «Извини, я пошутил. Как-нибудь потом. Прибереги ее, она очень важная». Тьма. Свет. Я снова в лесу. Подбираю череп, сажусь рядом с флегматичным Торном, вздыхаю. Итак, у меня два открытия. Первое. Череп читает мои мозги глубже, чем я думал. Он знает, что я хочу перенести, а что нет, на уровне подсознания. Очевидно, что бревно мне нахрен не нужно было, а вот одежда нужна. Голым перед Ионой я представать не хотел. Так и произошло. Я перенёсся без коряги, но одетым. Второе открытие. Когда я захотел перенестись вместе с корягой, то так и произошло. Получается, что я не завалюсь в анклав случайно вместе с лошадью, или стулом, или домом. Хм, как интересно. А если я захочу попасть в анклав вместе с домом? Или деревом? Что произойдёт? Ясное дело, что они в анклав не поместятся. А с меня спишется нехилая часть жизни. Но всё же в теории, возможно ли это? Проверять это я, конечно же, не буду, хотя прям чешется. Звучит очень опасно. Эх, ладно, буду просто держать в уме. Так, а теперь ещё одна фишка. Поворачиваю голову на Торна. Глаз непроизвольно дёргается. Гвардеец пялится на меня через щели в шлеме слишком уж пристально. Хоть бы, не знаю, жуков разглядывал для приличия, а не меня. «Торн, мне нужно кое-что проверить с анклавом. Вытяни руку, пожалуйста». Торн думает недолго, секунду или две. Но я это вижу. Протягивает руку. Хватаю его за запястье в железной перчатке. Хочу перенестись вместе с ним, мысленно приказываю и... Ничего. «Так, а если я хочу перенестись не с ним, а только с его латной перчаткой? Если получится, я стану самым легендарным вором этого мира». Ничего. Жаль. «Можешь снять перчатку?» Торн так и делает. Хватаю его за грубую воинскую ладонь. Снова ничего. А вот и первые отвратительные результаты эксперимента. Дрянь. Дело совсем дрянь. Прям дрянная дрянь. «Не получается?» Глухо звучит голос Торна из-за забрала. Похоже, он понял, чем я занимаюсь. «Нет, я не могу перенести ни себя, ни тебя, ни нас вместе. Даже перчатку твою не стащить. Хоть с бревном почему-то получилось». «Может, потому что перчатка на мне, и я не хочу её терять?» Киваю. «Скорее всего. Но важнее то, что если меня схватят, я не смогу сбежать в анклав, пока меня кто-то касается». Торн задумчиво опускает голову. «Когда вы кинули в меня череп, это сработало». «Верно. А вот если я в одной руке держу череп, а другой касаюсь тебя, не срабатывает. Интересно, а что если я череп оставлю где-нибудь на людной площади, замаскировав его под золотой шар? И захочу, чтобы в анклав приносились все, кто его касается». «А вы так захотите?» «Нет, конечно. Как минимум, я не самоубийца». Высчитываю в уме цифры. «Если жизни у меня ещё лет на 60, то прежде чем сдохнуть от старости, в анклав я смогу отправить примерно 270 человек весом 80 килограмм. Вот Костику будет веселье из человеческих бутербродов. Эх, сколько экспериментов можно поставить. Жаль, одной жизни на это не хватит. Черт, всего 270. А я уже потратился на то, на Иону. Надо быстрее завязывать с расточительными экспериментами. Торн стряхивает с колена огромную гусеницу. Если правильно все обставить, можно использовать анклав против бандитов стилета. Если верить девочке, их 11 человек. Усмехаюсь. Я думал, ты меня охраняешь, а не убить хочешь. За 11 человек я потрачу где-то 2,5 года жизни. И то, если разбойники не такие огромные, как ты. А ведь они там так просто не передохнут. Придется платить за их пребывание, пока не придумаем, как от них избавиться. Я просто предложил. Да, Торн. Что-то ты меня пугаешь такими предложениями. Думаю. Так, есть еще кое-что. Протягиваю череп Торну без желания, чтобы он перенесся в анклав. За его пребывание я уже расплатился по весу, так что больше не переживаю. Эта плата единоразовая. Держи. Торн на этот раз медлит дольше. 5 секунд. Но все же берет катализатор в руки. Ничего не происходит. «Я все еще тут», — сухо говорит, держа череп на раскрытой ладони, будто он горячий. «Ага. Я не хотел, чтобы ты отправился в анклав». Мысленно даю разрешение анклаву впустить Торна, если он сам того захочет. Без понятия, сработает это или нет. «А теперь попробуй захотеть отправиться в анклав». Тяжело такое захотеть, Римус». «Постарайся. Если получится, в анклаве сделай две вещи. Сначала пожелай покинуть его вместе с Ионой. Если получится, и она тут начнет буянить, ну ты знаешь, что делать». «Убить?» «Понятно. Не знает». «Нет, скрутить, вернуть обратно. Справишься?» «Легко». Киваю. «Если с Ионой не получится, пожелай вернуться в одиночку. Только не задерживайся. Мне это дорого обходится». «Хэр...» С довольно забавным звуком Торн растворяется в воздухе. Глазницы черепа затухают зеленым свечением. О, круто! Я смогу поручать Торну дела в анклаве. А когда буду сильнее ему доверять, то, может, и череп дам потаскать. Встаю, отхожу чуть дальше от черепа, на всякий случай. Через 10 секунд Торн появляется в метре от меня, мотает головой. «Римус, там девочка осквернословит и злится. Разбивает бутыли корягой». «На бревне там были насекомые?» На всякий случай смотрю на ладони. Вроде морщинами не покрываются. Не обратил внимания. С Ионой перенестись не получилось? Нет. Кстати, темный маг чем-то доволен и попросил вас похвалить за сообразительность. Ясно. Ему тоже понравилась шутка с палкой. Прямо так и похвалил? Немного другими словами, но я так понял. Можешь не продолжать. Так, значит, вот оно как. Я могу давать разрешение другим попасть в анклав. Интересно, всем или только тем, за кого уже расплатился своей жизнью? Интуиция подсказывает, что второе, но нужно потом проверить. Хрущу по звонками на шее. Ладно, Торн, нам пора. Пойдем в стреломет ждать бандитов. Посмотрим, что они нам расскажут. А если придут маги? У вас есть план? Почти. Становлюсь предельно серьезным. Да, кстати, Торн, ты сейчас единственный человек, который знает об анклаве и всяких его особенностях. Пусть так оно и остается, хорошо? Да, Римус, я всего лишь ваш личный гвардеец. Вот и отлично. Напоследок осматриваю яркие и такие сочные окрестности нового мира. Разворачиваюсь в сторону ласточкиного гнезда. Эх, сегодня будет чудная ночка. Придется вспомнить старые добрые трюки.